श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री дорогие друзья Послушайте, пожалуйста, продолжение чтения книги «Гауранга. Послание любви». Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Джай Адвайта Гададхар श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Ишвара Чандра никогда не проявлял экстатических переживаний среди мирян. Они не замечали скромного вайшнава. Однако преданные были рады обществу Ишвары Пури, и он провел в Навадвипе 7 месяцев, живя в доме Гопинатха Ачари. Иногда господь Вишвамбара приглашал его к себе, а иногда Пурипада просил Гауранку не забывать его и заходить в дом Гопинатха Ачари. Господь Вишвамбара виделся с Ишварой Пури почти каждый день. Гададхара Пандит в это время был таким же юношей, как и Нимай, но это была душа всех вайшнавов Навадвипы. Ишвара Пури очень полюбил его. Привязанность Гададхары к Кришне не имела себе равных. С раннего детства он чувствовал отстраненность от мирской жизни. Ишвара Пури с удовольствием читал Гададхаре свою Кришна-лиламриту, рассказывая о самых сокровенных играх Господа Кришны. Всегда невозмутимый, миролюбивый и великодушный, Гадай был исключительным учеником. Целомудрие и набожность были неотъемлемыми чертами его натуры. Когда садилось солнце, окрашивая небо багряно-голубым закатом, в доме Гопинатха Ачарьи появлялся господь Чайтанья. Закончив занятия со своими учениками, он спешил увидеться с Ишварой Пури, который всегда радостно встречал его. Хотя он не знал, что Нимай – верховная личность Бога, его неудержимо влекло к этому юноше. «Я знаю, что ты великий ученый», – с восторгом говорил он Господу. «Я написал книгу о Господе Кришне. Посмотри ее, нет ли там ошибок. Мне будет это очень приятно». Эти описания Господа Кришны изошли из уст чистого преданного, ответил Нимай. Если кто-нибудь найдет в них ошибку, он совершит грех. Чистый преданный никогда не пишет из собственной фантазии, не имея духовной основы. Такие писания истинны, потому что нравятся Господу Кришне. Пусть невежда, молясь Господу Кришне в храме, совершает ошибки, а ученый взывает ко всем правилам грамматики. Милостивый Господь принимает поклонение обоих. Его впечатляет не ученость, а искренность. Если кто-то усмотрит ошибку в твоем произведении, в действительности обнаружит недостаток в себе, потому что Кришна полностью доволен проявлениями своего чистого преданного. Что бы ты ни написал, это выражение твоей чистой любви к Кришне. Кто же дерзнет искать здесь ошибку? Ишвара Чандра Пури, слушая Немая, чувствовал, что по его телу пробегают волны экстаза. «Я знаю, что ты не будешь здесь искать недостатков», — восторженно ответил он, — «но в моей работе могут оказаться типичные ошибки. Пожалуйста, укажи мне на них». Такие беседы происходили между Немаем Пандитом и Шри Пури чуть ли не каждый день, и всем доставляли большое удовольствие. Но однажды Немай Пандит все же нашел ошибку в поэме Ишвары Пури и посоветовал ему внимательнее пользоваться глагольными корнями. «Здесь лучше использовать другой глагол», — сказал Господь и, простившись, ушел домой. Ишвара Пури был широко образованным ученым, сведущим не только в священных писаниях, но также и в грамматике и других предметах. После ухода Немая он стал обдумывать его слова, взвешивая их правильность с точки зрения грамматики и заключений шастр. Когда на следующий день Шри Пури увидел Немая, он сказал: «Дорогой Немай, ты ошибся вчера. Я использовал этот глагольный корень правильно». Гауранга был счастлив, что его слуга и преданный одержал победу над ним. Господь так великодушен, что хочет бесконечно прославлять имена и победы своих преданных. Так говорят все ведические писания. Ишвара Чандра Пури проводил время в общении с Верховным Господом. Они беседовали и спорили, как два великих ученых. Потом Ишвара Чандра покинул Навадвипу, потому что не мог долго оставаться в одном месте. Его жизнь проходила в странствиях по свету, и безудержная любовь к Богу звала его все дальше и дальше. Он путешествовал повсюду, и где бы ни ступала его нога, земля очищалась и становилась местом паломничества. Шри Ишвара Пури был благословлен Шрилой Мадхавендрой Пури и мог одарить каждого великой любовью к Богу. По милости Кришны он обрел такую удивительную силу любви к Кришне от своего духовного учителя. Он путешествовал повсюду, беззаботный и полный блаженства. Немай продолжал заниматься, не расставаясь с книгами. Во всей Навадвипе не находилось ученого или преподавателя, осмелившегося принять его вызов, хотя Немай всегда готов был говорить на любую тему. Но больше всего Господа интересовала грамматика санскрита. Однажды, когда вполне довольный собой он, как обычно, гулял по улицам Навадвипы в кругу своих учеников, опьяненных близостью к своему юному гениальному учителю, он увидел на дороге Мукунду. Поймав его за руку, Господь спросил: «Мукунда, почему ты избегаешь меня? Почему сворачиваешь за угол? Но сегодня тебе не уйти. Давай померяемся силами». «Как мне победить его?» — подумал Мукунда. «Я знаю, он очень сведущ в грамматике, и поэтому я спрошу его об аланкаре, изящной словесности. Я одержу над ним полную победу, и ему нечем будет хвастать». И они начали беседу, засыпая друг друга вопросами. Немай без труда парировал все доводы Мукунды. И тогда Мукунда сказал: «Грамматика – это занятие для детей. Только первоклассники обсуждают ее. А мы давай лучше поговорим о словесности». «Как тебе угодно», – ответил Нимай. И Мукунда стал читать одну за другой очень трудные и величественные шлоки, спрашивая Нимая о разнообразных литературных приемах. Всесведущий Верховный Господь сразу же находил ошибки в каждом стихе и разбивал вдребезги все доводы Мукунды. Мукунде не удалось отстоять ни одну из своих позиций. «Тебе нужно внимательнее почитать свои книги», — с улыбкой сказал Нимай. «А завтра, если хочешь, я проверю тебя». Мукунда взял пыль с лотосных стоп Господа и ушел, думая об этом удивительном состязании. Обычный человек не может обладать такими познаниями. Он сведущ во всех науках и знает все писания. Нет ничего в мире, чего бы он не знал. Он гений. Если бы он стал преданным Господа Кришны, я бы ни на мгновенье не расставался с ним. А Нимай, Господь Вайкунтхи, играя роль великого ученого, продолжал свои ежедневные прогулки. Встретившись с Гададхарой пандитом, он тут же схватил его за обе руки и сказал: «Я слышал, ты изучаешь логику. Прежде чем ты уйдешь, ответь на несколько вопросов». Гададхара пандит нехотя согласился. И Нимай начал: «Назови мне признаки освобождения». Гададхара ответил в точности по книгам, но Нимай не согласился. Согласно писаниям, освобождение приходит, когда человек возвышается над страданием, настаивал Гададхара. Но Нимай пандит, повелитель богини просвещения Сарасвати Деви, не соглашался. Никто не в силах был его превзойти. «Гададхара, простимся до завтра. Я даю тебе еще одну возможность отстоять свое мнение», — сказал Гауранга. Но Гададхара думал теперь только о том, как бы избежать этой встречи. Он почтительно поклонился Нимаю и побежал прочь изо всех сил. А Нимай, окруженный учениками, продолжал прогулку. Все признавали в нем эрудированного ученого и очень уважали. К обеду Нимай вместе с учениками спустился на берег Ганги. Во всем творении не было равных ему ни в красоте, ни в познаниях. Устроившись на берегу, он сидел в кругу учеников и объяснял различные вопросы, а они внимательно слушали его. С заходом солнца на Гангу приходили вайшнавы. Совершив вечернее омовение, они присели неподалеку и прислушались к объяснениям Нимая, испытывая одновременно ликование и печаль. Что за благословение обладать такой красотой и разумом, но при этом не поклоняться Кришне? Я убегаю, если вижу его, чтобы он не застал меня врасплох своими каверзными вопросами. Да-да, если он схватит, то уже не убежишь. Он остановит тебя силой, словно полицейский. Но Нимай обладает необычайными познаниями. Я думаю, это великая личность. Хоть он и изводит нас своими каверзными вопросами, мне всегда приятно видеть его. Я еще не встречал такой эрудиции, как у Нимая. И только одно мне не по душе. Он не поклоняется Господу Кришне. И преданные, наблюдая за Нимаем на берегу Ганги, молили Господа, чтобы в сердце этого юного гения зародилась любовь к лотосным стопам Кришны. О Господь Кришна, позволь сыну Джаганатхи Мишры полностью предаться Тебе, отбросив все прочие занятия. Для него это будет великим благом. Позволь ему неизменно поклоняться Тебе с любовью и преданностью, и тогда мы сможем общаться с ним. Так вайшнавы постоянно благословляли Нимая. Пребывая в сердце каждого, Верховный Господь знал их мысли. Где бы он ни увидел Шриваса или других возвышенных преданных, он всегда был очень почтителен с ними и принимал их благословения, зная, что без таких благословений никогда не обрести любовь к Кришне. Преданные часто спрашивали его: «Зачем ты понапрасну тратишь время, расширяя свои познания? Что в этом толку? Ты должен немедленно начать поклоняться Верховному Господу Кришне. К чему твое образование? Чего ты хочешь добиться в жизни? Ведь главное – познать Верховного Господа. И если ты упускаешь это, то какой смысл накапливать знания?» «Поистине, я очень удачлив, раз все вы так настойчиво говорите мне о преданном служении Кришне», — с благодарной улыбкой отвечал Господь. «В душе я знаю, что обрести ваше благословение – это великая удача. Думаю, что когда-нибудь я приму прибежище у чистого преданного. Но только не сейчас. Мне надо еще немного подучиться». Эти беседы были полны взаимной любви. И все же никто не узнавал в Нимае Верховного Господа. Он очаровывал каждого, похищая сердца, и не было никого, кто не жаждал бы новой встречи с ним. Жители Навадвипы были счастливы увидеть Шри Гаурасундару на улице и поклоном выразить ему почтение. В своей красоте Нимай был неотразим. Побеседовав с ним, все уходили очарованные и опутанные веревками любви. И хотя он выглядел подчас хвостуном, блистая образованием, даже мусульмане всем сердцем любили его. И это естественно, потому что Господь всепривлекающий. Верховный Господь всех духовных планет обучал огромное число учеников. Без малейшей усталости он готов был спорить на любую тему, продолжая свои школьные игры. Какая бы удачливая душа ни столкнулась с Гаурасундарой, все чувствовали, что это общение оживляет их. Господь Вишвамбара свободно владел всеми науками и продолжал свои ученые игры, принося наслаждение каждому. Дорогие друзья, вы только что прослушали очередной отрывок из книги «Гауранга. Послание любви». Переводчик и составитель книги — Джагадьони Деви Даси. Вы можете услышать продолжение чтения этой книги в одной из следующих наших передач.